Глава третья. С мыслью, что из родителей моих можно было гвозди ковать, я открыла глаза. Вокруг суетились люди, кто-то выл, как на похоронах. Мне показалось даже, что слышала: «Как рано ты нас покинула! На кого ты бару не оставила!» Села и ахнула. Передо мной была река. Я во всем мокром сижу на зеленой густой полянке, а вокруг такой цирк происходит, что и описать сложно. «Наденька, рыбанька ты наша!» Своим ко мне бросилась деваха лет... Ей 15 и 18 можно дать. А одета как... «Вы чего тут устроили?» Только и смогла сказать я, зажатая этой самой рыбанькой. «Это ты чего устроила, коли утопнуть решила? Неужто забыла, что таких даже отпевать не станет батюшка наш Андрей?» Наконец, отцепившись от меня, проорала мне в лицо девка. И только тогда я поняла, что собраны они все, как в кино про дореволюционную деревню. «Вы тут кино снимаете?» — тихо сказала я и услышала свой голос. Тоненький, почти как у девчонки. А потом увидела и задранное платье, и тонкие, как у жеребёнка, ноги. «Утопла!» — скрежещущий голос раздался за моей спиной. Народ разошелся. Разорвалось людское кольцо, плотно сомкнутое вокруг до этого. «Коли не утопло, нечего стоять тут. Надька, чего расселась?» Я обернулась, и голова закружилась. Нет, шествующая ко мне старуха с палкой не напугала. Хоть и тучна, но неповоротлива, хрома. От такой я даже в свои годы смогу убежать, коли бить надумает. А вот все, что было за ней... Большой деревянный дом, стоящие на высоком крыльце, лошади у дома, куры, а еще люди. Люди все в старинной одежде. Я отвернулась от старухи и посмотрела на реку. Деревянный плотик от берега, корзины, брошенные у воды, из корзин торчит мокрое белье, тут же три лодки. В одной сидит пожилой мужичок, если бороду обрить, то, может, и моим ровесником окажется. Пахнет травами, дымом и пекущимся хлебом. «Чего расселась-то? Специально шла. Думала, Фирса уже отправлять яму копать под тебя, охальница!» Сурово ворчала за спиной старуха. «Да не сама она. Белье стирала. Кувыркнулась, а там под мостками-то камень. Поди косице приложилась. Мы глядим, а она уже плывет по реке-то!» Звонкий мальчишеский голос перебил старуху. А я сидела и пялилась на свои тонкие ноги. Не было на них косточек, торчащих у больших пальцев, не было сетки вен, не было отекших коленей. «Я купаться хотела», — вспомнила я только момент, когда медленно спускалась к реке, где бултыхались ребята с яркими, похожими на морковный пирог, кругами. «Ай да, горе мое! Плетей бы тебе, да и то, гляжу, в чем душа держится!» Старуха с палкой развернулась и пошла обратно. Видимо, я должна была идти следом. Темное платье ворчуньи с объемным, как колокол, подолом плохо скрывало каркас кринолина, и при каждом шаге я видела его очертания. Серая богатая шаль на плечах, несмотря на жару, говорила о том, что проблемы у нее не только с ногами. «Иди, чего расселась?» Тощая, что недавно выла надо мной, как соседские хаски, потянула меня за руки, помогая встать. «Сейчас дом наполно обернется, и снова нам придется до ночи плавики стирать». Я встала и, как чумная, зыркая по сторонам, пошла следом за пожилой женщиной. Решила посмотреть, что будет дальше, но когда вспомнила про свои ноги, глянула на руки, ощупала голову и ладонью нашла на лбу подорожник. Одна его сторона была в крови. По спине било что-то мокрое, будто веревка. Это была коса, толщиной запястья, с синей лентой, вплетенной аж до середины. Темно-русая коса. Я даже для уверенности дернула за нее и от неожиданности чуть не упала назад. Старуха остановилась перед крыльцом. Я остановилась метрах в трех от нее, дожидаясь, что она будет делать дальше. «Надька!» — заорала бабка, да так, что замолкли гуляющие по двору куры. «Тут я, тут!» — уже начав мелко трястись то ли от холода, то ли от непонимания происходящего, ответила я. «Коли тут чего тащишься позади? Забыла, чего делать? Рыба мозгу исклевали, пока плыла, аки дерево». Старуха не повернулась, но хмыкнула. Видимо, довольна осталась своей шуткой. Вот я, подойдя ближе и встав рядом, я увидела, какая она на деле маленькая. Да, пухлая, но не толстая, а будто отекшая. Тяни давай. И правда, как первый раз меня видишь. Она покачала головой и тяжело задышала, словно дорога до реки в 200 метров и обратно — такая тяжелая задача. Предположив, что тянуть ее надо наверх, я поднялась на ступень выше, взяла ее руку и потянула на себя. «Убери ее, Фирс, а то так уделаю клюкою своей, что рыба ей подарком покажется». Старуха уже было размахнулась, но я успела отскочить. Рядом с ней встал мужик в широких штанах, заправленных в сапоги, рубахе с косым воротом и в шелковой жилетке поверх нее. Шапка без козырька. Усы и борода делали его похожим на персонажа из какого-то очень знакомого фильма, но я никак не могла вспомнить, какого именно. «Я Силантьева Надежда Викторовна. Мне 63. Сейчас...» «Иди, Сэмми, эту мокроту надень сухое. Чаю выпей с сахаром и врачайся к барыне». Густым баритоном почти пропел Фирс и стал помогать домне подниматься на лестнице. Лестниц было много. Это излюбленная деревенская потеха — построить дом так, чтобы под ним был еще один. И лазить по лестнице, особенно в старости, кое-как. Зато под домом есть подпол, где можно хранить запасы, особенно в суровые зимы, когда уличные необогреваемые погреба вымерзали напрочь. «Куда идти-то?» — только и осмелилась спросить я и почувствовала, как за моей спиной кто-то возник и, подхватив под руку, как Фирс старуху, подтолкнул на крыльцо. «Ты кто?» — спросила я, увидев снова эту заполошенную тощую девку в белом платке. Большой рот ее все время был приоткрыт, словно слова в нем набирались во время выдоха прямо из легких и торопились выскользнуть наружу. Нос так густо был усеян веснушками, а глаза сияли такой синевой, что выглядела она как нарисованная, и от этого еще смешнее. «Надя, ты и правда мертвая, видать. Девки речные, русалки тебя успели поди... Да чего вы тут все несете? Кто ты такая? Где мои ноги?» — тараторила я, пока она поднимала меня, проводила по светлой большой избе. Мы проходили сквозь комнаты и проходили, будто у дома не было ни конца, ни края. «Глаша я! Гланя! А ноги тут! Я бы заметила, коль без ног ты была. Хвоста нет. С хвостом тебя, Домна Павловна, ни в жизнь бы в дом не пустила. Прям там палкой бы ухайдакала и в реку обратно скинула. Или собакам поди на корм можно, русалочье мясо. Тьфу, отнеси, Господь. Помолчать можешь? Голова и так гудит, как котел. Только чтобы остановить поток слов, льющийся изо рта этой странной Глаши, я заставил себя говорить. Когда она затащила меня в малюсенькую, размером в длину кровати, комнату и принялась стягивать мокрую юбку, я обомлела и не могла сказать больше ни слова. На стене висело маленькое, круглое, 15 сантиметров в диаметре, зеркало. В нем отражалась не я. Глаша, снующая за моей спиной с тряпкой, старательно вытирающая меня, была такой, какой я видела ее своими глазами, а я нет. Потом Глаша принесла чай и на блюдце кривой, будто камешек, кусочек сахара. Я бросила его в чай, и она вылупила глаза, но промолчала. Я молча прихлебывала горячий, сладкий, пахнущий иван-чаем напиток, а девка рассказывала, как мы стирали, а потом она голову подняла, а я уже плыву по Уралу. «Урал?» — переспросила я. «Рекат! А как еще? Уралы есть!» — ответила Гланя, хмыкнув. Говорить и спрашивать я боялась. Когда попросила телефон и вызвать врача, Глаша расхохоталась. Из сказанного ею поняла только, что нам с ней никакого врача не светит, а коль помрем, дай бог, чтобы отпели. Так и присидели мы в комнатушке размером 2х3 до темна. Ночевать Глаша осталась со мной, поскольку так велела Домна. Глаша рассказывала о нашей с ней стрепне, о том, как мне повезло стать помощницей барыни и жить с ней в доме, учить буквицы, читать. О том, что Бог любит и презирает сирот, я решила, что сплю. А старуха, видимо, была полноправной хозяйкой в моем сне. Только я не собиралась играть в их странную игру, какой бы сумасшедшей и опасной она ни была, это Домна.